Я воздержусь, и понятые тоже. Мы пошли к Праге. Меркулов остался. Он стал медленно прогуливаться по поляне, так что со стороны могло показаться военный отставник занят сбором поздних грибов в окольническом парке, лисичек, к примеру. Конечно, думал я, идя со всеми, Меркулов опытный исследователь. Лучше других знает первоначальный осмотр краеугольный камень всех последующих следственных действий. Упустишь мелкую деталь вначале, потом ничего не исправишь, будь ты сам комиссар Мегре или Эркюль Пуаро. Обед, накрытый для нас в директорском кабинете, прошел в теплой дружеской обстановке. Давненько, признаться, я так хорошо не сидел, солянка рыбная, кипящие шпикачки с тушеной капустой, свежее янтарное пиво, праздрой. Между первым и вторым мы с Грязновым допросили Кондратенко, типичного бродягу с тех вокзалов. Ничегошеньки про гражданина с портфелем он вспомнить не мог. Помнил только, что пил и ел, то есть добирал из тарелок и допивал из кружек, а кто сидел с ним рядом, убей бог, запамятовал. Через полчаса мы возвратились. Меркулов все еще собирал грибы. Ходил по поляне, сосредоточенно смотря себе под ноги. Понятые два сотрудника дирекции парка стояли на тропинке и курили. Наконец Меркулов отвлекся от своего занятия, взял из рук Риты пакет с едой, сел на пенек и стал жадно есть. Я держал обжигающие руки бумажный стаканчик с его кофе. Когда с кофе было тоже покончено, Меркулов попросил меня сбегать к урне у бара выбросить мусор. Вот аристократ живый, разозлился я. Не мог запулить этот комок в кусты. Когда я вернулся, он уже дымил своим дымком, сидя на пеньке. Чтобы отомстить за холостой пробег, а может, это все-таки была ревность, я ехидно спросил: ну что, Константин Дмитриевич, нашли полезный гриб? Или одни поганки попадаются? Меркулов удивленно посмотрел на меня немигающим взглядом своих серо-голубых глаз, достал из кармана шинели сверкающую вещицу. На серебряном квадрате малиновой эмалью выведено «Мастер спорта СССР». Он перевернул значок тыльной стороной. Штырь, которым значок крепится к одежде, был сломан. И голосом, лишенным эмоций, Меркулов спросил: а вы сами как считаете, следователь турецкий, это поганка или полезный гриб? Из духа противоречия я промолчал, хотя находка, конечно, была по крайней мере интересной. И кто знает, может, именно этой вещицей суждено было привести следствие к разгадке. Вы говорите цианоз. Помимо цианоза на насильственную смерть указывают еще два факта. Какие именно? Ну, у него на шее не одна борозда, а две. Милицейский «Мерседес» катил по Комсомольской площади мимо трех знаменитых московских вокзалов. Проехали Ярославский, похожий на боярский терем. Сквозь дремоту я с трудом улавливал смысл слов. Первая, горизонтальная, это от удавления петлей, говорит женский голос. Вторая поднимается вверх. Она возникла позже, при повешении. Положим, положим. Слышится баритон Меркулова. Ну, а второй факт, что вы имеете в виду? Петлю, говорит Рита. Она и Меркулов сидят на переднем сиденье рядом с шофером, а я на заднем, с Козловым, Панюшкиным и Рексом. Петля слишком короткая, чтобы нормальный человек там мог просунуть в нее свою голову. Да, пожалуй, короткая петля делает версию о самоубийстве вообще нереальной. «А как вы думаете, Константин Дмитриевич?» – спрашивает Рита. «Кто он, этот человек?» Меркулов отвечает не сразу, на мгновение задумывается. «Ну, внешность, знаете ли, у него типичная, явный русак, а вот одежда не согласует. Вы понимаете, о чем я говорю? Одежда и, прежде всего, пардон за подробности, трусы и майка – показатель уровня жизни и принадлежности к определенному классу. Так вот, трусы и майка у этого человека импортные. Наш советский человек носит что? Ширпотреб. То есть черные статиновые трусы до колен или кальсоны до пят. Этот же оттоваривался за границей. Таких прелестных трусов и маек, насколько я разбираюсь, в нижнем белье нет даже в Березке. А валюта откуда? На Фортуне похож, слишком солиден. Остается одно – номенклатурный работник, какой-нибудь ответственный чин из МИДа или Внешторга. Ну, через часок-другой вот увидите, узнаем о какой-нибудь драгоценной пропаже. Я дал задание братишке прочесать кадры по крупным ведомствам. Нафиг сдалось ему это дело, думаю я. Нам все равно его не вести, наше дело сейчас шоферское. Открутил баранку и по домам.